Зачем? Когда в душе у нее была буря, и она чувствовала, что стоит на повороте жизни, который может иметь ужасные последствия, зачем ей в эту минуту надо было притворяться пред чужим человеком, который рано или поздно узнает же все, она не знала, но тотчас же, смирив в себе внутреннюю бурю, она села и стала говорить с гостем. «Ну, что ваше дело? Получили долг?» — спросила она Яшвина. — Да ничего. Кажется, что я не получу всего, а в середу надо ехать. А вы когда? — сказал Яшвин жмурис, поглядывая на Вронского и, очевидно, догадываясь о происшедшей ссоре. — Кажется, послезавтра, — сказал Вронский. — Вы, впрочем, уж давно собираетесь. — Но теперь уже решительно, — сказала Анна, глядя прямо в глаза Вронскому таким взглядом, который говорил ему, чтобы он и не думал о возможности примирения. «Неужели же вам не жалко этого несчастного Певцова?» — продолжала она разговор с Яшвиным. «Никогда не спрашивал себя Анна Аркадьевна, жалко или не жалко. Все равно как на войне не спрашиваешь, жалко или не жалко. Ведь мое все состояние тут...» — он показал на боковой карман. «И теперь я богатый человек. А нынче поеду в клуб и, может быть, выйду нищим. Ведь кто со мной садится, тоже хочет оставить меня без рубашки, а я его, но и мы боремся, и в этом-то удовольствие. Но если бы вы были женаты, — сказала Анна, — каково бы вашей жене? Яшвин засмеялся. Затем, видно, и не женился, и никогда не собирался. А Гельсингфорс, — сказал Вронский, вступая в разговор, и взглянул на улыбнувшуюся Анну. Встретив его взгляд, лицо Анны вдруг приняло холодно-строгое выражение, как будто она говорила ему: «Не забыто, все то же». «Неужели вы были влюблены?» — сказала она Яшвину. «О, Господи, сколько раз! Но понимаете, одному можно сесть за карты, но так, чтобы всегда встать, когда придет время свидания, а мне можно любовью заниматься, но так, чтобы вечером не опоздать к партии, так и устраиваю». «Нет, я не про то спрашиваю, а про настоящее». Она хотела сказать «Гельсингфорс», но не хотела сказать слово, сказанное Вронским. Приехал Войтов, покупавший жеребца. Анна встала и вышла из комнаты. Перед тем, как уезжать из дома, Вронский вошел к ней. Она хотела притвориться, что ищет что-нибудь на столе, но, устыдившись притворства, прямо взглянула ему в лицо холодным взглядом. «Что вам надо?» — спросила она его по-французски. «Взять аттестат на Гамбетту, я продал его», — сказал он таким тоном, который выражал яснее слов. «Объясняться мне некогда и ни к чему не поведет». «Я ни в чем не виноват пред нею», — думал он. «Если она хочет себя наказывать, тем хуже для нее». Но, выходя, ему показалось, что она сказала что-то, и сердце его вдруг дрогнуло от сострадания к ней. «Что, Анна?» — спросил он. «Я ничего», — отвечала она так же холодно и спокойно. «А ничего так, тант пис», — подумал он, опять похолодев, повернулся и пошел. Выходя, он в зеркало увидал ее лицо, бледное, с дрожащими губами. Он и хотел остановиться и сказать ей утешительное слово, но ноги вынесли его из комнаты, прежде чем он придумал, что сказать. Целый этот день он провел вне дома, и когда приехал поздно, девушка сказала ему, что у Анны Аркадьевны болит голова, и она просила не входить к ней.